лес. И увидев, что тот ждет, из-за чего все же вызвал прокурор, собрался было сказать правду, но тут же спохватился. Впервые ударило в голову. «Скажи, люди подумают, что он угрожал». Федька — человек безобидный, но болтун. Под чаркой может нагородить что угодно. А все тот же майор. Чего он хочет от тебя? Компенсации. С него мало 300 рублей? Выходит, мало. Гадко было наговаривать на невинного человека. Живодер он. Я с ним, Змеем Горынычем, поговорю. Дай адрес. Иван криво улыбнулся. С одним ты уже поговорил. С кем? С Шишкой. Иван какое-то время, таясь даже от Таси, надеялся, что когда-нибудь пьяный Щерба поговорит с Шишкой так, что тому не захочется оставаться в Добрянке. Щерба, кажется, впервые смутился перед Иваном, поскреб затылок, надвинул кроличью шапку на глаза. Поговорил Иван. Я до него доберусь. Дай срок. Сильную он оборону падла занял. Окружился как минами старыми ведьмами. Знаешь, моя трижды проклятая моя теща ходит к нему на молитву. Святым объявил себя. Раскаялся, грешник. Ну, терпение мое лопнет. Иван с грустной иронией вспомнил шпильки механизаторов. Федька боится только одного человека — тещи. Но ошеломило его другое. К Шишке потянулась женщина, муж которой погиб на фронте. Близко, кудлачиха, глупые бабы. Они никогда не отличались умом. Малиновка, религиозная фанатичка. Авдотья Лампадка, дочь кулака, она и во время войны путалась с полицаями. Кухаркой у них была. Но чтобы Щербова теща... Женщина, хотя и сварливая, но не глупая, работящая, справедливая, никому не боится правду в глаза сказать. Самого Остаповича как-то секануло на собрании, что, мол, слишком он добренький, распустил таких пьянчуг, как ее зять. Чтобы такая нашла себе духовного наставника в убийце. Что же это делается? Иван зло подумал о Забавском. Куда же ты смотришь, товарищ парторг? Головы кружишь молоденьким дурочкам, романы пишешь. Но подожди. На следующем собрании пух с тебя будет лететь. А может, сам он делается подозрительным и злым, подозревает даже Тасю. Показалось, что она остыла к его переживаниям, пожалуй, только удивилась, что Шишка написал прокурору. А разве сам он не удивился? Что он, наконец, хочет от людей, не переживших того, что пережил он? Тем более от людей, войну только в кино видевших. Тася притворилась спящей. Однако он чувствует по ее дыханию, что она не спит. О чем она думает? Почему не делится с ним? Раньше в их жизни не было ничего, чего бы она не говорила ему. Каждая мысль, каждая тревога, каждое суждение, желание, радость и боль — все у них было общим. Но разве мало у человека может быть таких мыслей, которые тяжело передать даже самому близкому.